тот поплелся полный недобрых предчувствий. Однако, к удивлению Панайота Зуриди, Али Магомед принял его весьма ласково и, мимоходом упомянув о недоимщиках, сразу же дал беседе другое направление. Он рассказал, что недоволен своими женами, скучает в их обществе, хочет половину прогнать назад в родительские семьи и освободить свое ложе для лучшей спутницы, более достойной делить с ним часы отдохновения от государственных забот. «До меня дошли о тебе благие слухи», — говорил он вкрадчиво. «Ты, как я узнал, добрый отец семейства. Это отрадно слышать тому, кто готов доверить свое нежное, хоть и не молодое сердце, ласковым девическим рукам». Слова старого распутника усилили беспокойство Панайота. Он понял, что какой-то тайный недруг семьи распалил любопытство старого турка россказнями о Зое. Помолчав, Али Магомед недвусмысленно выразил намерение посетить в дни Байрама жилище старосты. «Хочу сам увидеть всю твою добрую семью, Панайот. Разрешаю тебе не делать слишком больших приготовлений к этой встрече. Я прибуду к тебе с малой свитой». Погруженный в тяжелую думу, Панайот Зуриди сидел в своей садовой беседке, ежечасно ожидая появления гонца с известием о высоком госте. Из беседки, густо заплетенной побегами винограда, Панайот видел пристань, ботик с гаремом забита и самого Али Магомеда на белой лошади. «Он отправляет своих жен в Эюб», — раздумывал староста. «Вот они отчалили, а сам хозяин направился к кофейне. Там отдохнет и покурит до полудня, а тогда по жаре ему вряд ли захочется подниматься сюда, на горку. Вечером же, даст Бог, его отвлекут вернувшиеся жены от мысли о Зое. О, Господи, хоть бы пронесло эту беду». Увы, беду не пронесло, но человек, который в тот миг постучался в заднюю калитку сада Зуриди, не был вестником Сардар. Служанка привела незнакомца к беседке, где, погруженный в невеселые раздумья, сидел Панайот. Пришелец низко поклонился стефанскому старости. Как только служанка ушла, гость произнес: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, мир дому твоему, брат Панайот! Тебе шлет привет грек Спиридон из Кутари. Прошу твоей помощи, добрый человек». «Кто ты?» «Твой гонимый собрат. Но ты не грек, скажи свое имя». «Я русский, по имени Василий, бегу из турецкой неволи». «Русский? Будь благословен твой приход». И Панайот Зуриди бросился обнимать нежданного гостя. «Твой народ, Василий, наша надежда на свободу. С того дня, как российский флот был в греческих водах, ожила наша вера в будущее. Мы видели своими глазами, как поработители бежали от вас и тонули в море». Имеется в виду битва при Чесме в 1770 году под командованием Орлова. «Мой дом твой дом, брат, но не в добрый час ты оказался под моим кровом. Я жду плохого гостя. Новый забит Али Магомед ага зарится на мою дочь Зою и должен нынче или завтра прийти сюда». Панайот Зуриди не успел досказать Василию Баранщикову о своем разговоре с турком, как в беседку весело вбежала из сада синеглазая девушка-подросток с двумя длинными каштановыми косами. Она никак не ожидала встретить чужого и удивленно остановилась посреди увитого виноградником шестигранника. Пока отец что-то шептал ей на ухо, она бросала на пришельца сочувственные взгляды через отцовское плечо. А Василий так и застыл на месте, не в силах отвести глаз от юной красавицы. Такой она и запомнилась ему на всю жизнь, какой предстала перед ним в первый раз здесь, в затененной беседке. Под черными крыльями бровей темно-синие очи, что горные озера весной, задорные ямочки у смеющихся губ, формы напоминающих четко изогнутый лук, пестрая шаль, обернутая вокруг стана вместо пояса, и серебряная пряжка, перехватывающая складки платья на узеньком полудетском плече. По безмятежному выражению лица каждый догадался бы, что Зоя и не подозревает ни о какой опасности.